Глава 49. Под землей. Мика очнулась от звука падающих камней. Макото, кряхтя, пытался вытащить ее из-под завала. В воздухе витали лепестки, оставшиеся от духа, и освещали туннель. Рядом лежала голова змеи. Ее тело и обвалившиеся камни отрезали путь наверх. «Она мертва?» — спросила Мика, обнимая Макото за плечи. Он, зарычав, наконец вытянул ее из-под камней. «Похоже на то», — отозвался он, тяжело дыша. Но стоило ему сказать это, Рэй распахнула глаза. Мика с Макото вскрикнули, хватаясь друг за друга. Змея завозилась, пытаясь выбраться. «Кажется, застряла», — пробормотал Макото, продолжая держать Мика за руку. Змея задергалась сильнее, так, словно испытывала боль. «Надо выбираться». Макото потянул Мика вглубь туннеля. «Ты знаешь, куда идти?» «Мы рядом с храмом дракона, скорее всего, сможем выбраться через него». «Погоди, разве не в нем?» Мика осеклась и повернулась на странный звук. Змея распахнула рот, и из нее выбралась голая, покрытая слизью Рэй. Змея обмякла, глаза потухли, изо рта потекла кровь. «Она и так умеет!» — заикнулся Макото, пятясь и утягивая Мика за собой. «Вздумали жечь меня огнем, ублюдки!» Рэй смахнула слизь с рук, остановила взгляд на Мика и с ненавистью оскалилась. «Ты, маленькая дрянь, вздумала шутки со мной шутить? Я вырву тебе сердце!» Макото рванул Мика за собой, и они побежали вглубь туннеля, почти сразу оказавшись в полной темноте. Мика бежала, спотыкаясь и едва не падая, только чудом сохраняя сознание после призыва духа. Страх пересилил боль и гнал ее вперед. «Я, кажется, знаю, что делать!» Задыхаясь, выдавила она, оглянулась, но не увидела ровным счетом ничего. Шагов тоже не было слышно, если Рэй гналась за ними, то по-змеиному бесшумно. «Я тоже знаю, убегать!» — гаркнул Макото. «Нет!» — Мика снова оглянулась. «Рэй, ты знаешь, что про огонь нам подсказала твоя дочурка? Мы с ней мило побеседовали, и она с радостью разболтала все твои секреты. А как разорвать твоего убогого братца на куски, я лично придумала!» Из темноты донесся полный ненависти нечеловеческий крик. Рэй ближе, чем думала Мика, и она, вздрогнув, побежала быстрее. «Ты что творишь?» — зашипел Макото. «Веди меня в храм!» — как можно тише ответила Мика. Макото выругался, но крепче сжал ее руку, шумно принюхался и побежал быстрее. Несколько раз они налетали на повороты. Мика больно билась плечами, но продолжала бежать из последних сил. Она то и дело оглядывалась, но позади, как и впереди, видела лишь темноту. Наконец они налетели на дверь, на запертую дверь. «Что, бежать больше некуда, мышки?» — послышался из темноты голос Рэй. Мика нащупала рукоять меча, но тут же отпустила. Сражаться в узком пространстве, да еще и в полной темноте, было невозможно. Мика схватилась за вакидзаси. Макото врезался в дверь всем своим весом, потом еще и еще. Дерево затрещало, поддаваясь. Мика услышала дыхание Рэй и ударила вакидзаси наугад. Промахнулась, и в следующий миг ее запястье схватила холодная рука. Вскрикнув, Мика быстро перехватила вакидзаси другой рукой. Макото проломил дверь, запуская в туннель слабый свет кристаллов. Рэй наклонилась к Мике, и та всадила вакидзаси точно Рэй в висок. Голова дернулась, рука разжалась. Мика выпустила рукоять вакидзаси и с замиранием сердца попятилась. Получилось? Рэй не упала, выпрямилась и медленно вытянула клинок из своей головы. «Эту тварь хоть что-то берет? Ты меня окончательно разозлила!» — прорычала она, а Мика и Макото уже мчались прочь из туннеля. «Сюда!» — Макото уверенно двигался по коридорам, ловя носом только одному ему понятные запахи. Мика уже с трудом переставляла ноги и почти висела на нем, заставляя тащить вперед их обоих. «Я убью вас, а потом всех ваших друзей!» «Я сотру этот проклятый мир в порошок, если понадобится!» «Вы, мелкие назойливые клопы, вздумавшие подчинить себе сам хаос!» Лестница вниз, еще коридор, снова темнота. Они налетели на тяжелые каменные двери и привалились к створке, вдавливая ее внутрь. Они вбежали в зал. Макото отпустил руку Мика и куда-то пропал. Пахло кровью, и Мика стиснула зубы, отгоняя тошноту. «Нашел!» — отозвался Макото и зашуршал бумагой. «Спрячься, а потом закрой дверь», — шепнула Мика, пробираясь вглубь. Она двигалась на ощупь. Пальцы нашли гладкий бамбук, отыскали шершавую бумагу. Мика ступала осторожно, чтобы ничего не повредить. «Я тебя слышу, маленькая дрянь!» — донесся откуда-то слева голос Рэй. Она уже была в зале. Мика замерла, отсчитывая удары сердца, чтобы хоть немного успокоиться. «Это несложно. Совсем несложно». Скрипнула дверца. Мика затаила дыхание, но Рэй услышала. Мика ждала. «Я слышу твое сердце, мышка». Рэй остановилась прямо перед ней. Мика попятилась. Рэй неторопливо шагнула к ней. Мика отступила. Рэй сделала еще один шаг. Холодная рука коснулась щеки. «Макото!» — закричала Мика. И дверь клетки захлопнулась. Кандзи заклинаний вспыхнули золотом, освещая зал и запертых в клетке Мика и Рэй. Рэй удивленно оглянулась, а Мика со всей силы всадила ей в живот меч. Рэй закричала, хватаясь за лезвие, и упала на колени. Мика бросилась к прутьям, но Рэй успела схватить ее за лодыжку. Мика рухнула. Когти впились в ногу. «Мика, руку!» Макото потянулся к ней, Мика дернулась, но Рэй подтянула ее к себе и попыталась впиться зубами в шею. Мика извернулась, и клыки пробили ключицу. Завопив, Мика нащупала рукоять катаны и провернула. Рэй отпрянула. Мика выдернула клинок из ее тела, оттолкнулась и успела схватиться за ладонь Макото. Он одним быстрым движением вытянул ее сквозь прутья клетки. Мика скорчилась, хватаясь за плечо и заливая пол кровью. Макото попытался ее поднять, но Мика закричала от боли, и он отдернул руки. «Думаете, меня остановит какая-то клетка?» — захохотала Рэй, вцепилась в прутья, но тут же отпрянула, завопив. Ладони ее покрылись волдырями, кожа лоскутами стала слезать с костей. «Что за магия? Клетка для короля демонов. Похоже, для змей тоже подходит», — ухмыльнулся Макото. Рэй заметалась по клетке, налетая на прутья и каждый раз вопя от боли. Ожоги покрыли всю ее кожу. Волдыри набухали и лопались, по телу текла кровь, и в конце концов Рэй выползла в центр клетки, дрожа и боясь пошевелиться. «Я выберусь и всех вас прикончу», — сквозь зубы выдавила она. «Открой клетку, если хочешь жить!» «Мы позаботимся, чтобы не выбралась». Мика кое-как поднялась на ноги и оперлась на Макото. Он заботливо поддерживал ее под локоть. Рэй завопила, забила кулаками по полу. В этом крике, полном отчаянии и боли, Мика услышала отголосок ужаса. Змея, которая 1000 лет провела в заперти, снова оказалась в клетке. «Они здесь!» — прозвучал звонкий голос Сацуки из коридора. В следующий миг в зал ворвался Райден, замер, оглядывая происходящее, а потом бросился к Мика. Она утонула в его объятиях, позволяя себе, наконец, выдохнуть, а ногам не держать измученное тело. Все закончилось. Она справилась, сумела продержаться. «Не отпускай меня», — выдохнула Мика, закрывая глаза. Райден обнял ее крепче. «Ни за что на свете». Мика снилось горное озеро. Такое спокойное, что водная гладь была подобна продолжению неба. По берегу разливалась умиротворенная тишина. Только иногда одиноко и пронзительно печально щебетала в ветвях красных кленов зарянка. Тростник кланялся, тронутый невидимым ветром. На песке у самой воды стоял журавль. Мика никогда не видела его таким, но сразу узнала. «Акира?» — позвала она. Журавль обернулся, будто услышал ее, но за ним лежал лишь пустой берег. Мика помнила это место, однажды оно ей уже снилось. «Не уходи», — попросила Мика, надеясь, что ветер подхватит ее слова, что она дотянется до нити, которая связывает Акиру с землями истока, до связи, эхо которой, возможно, между ними еще осталось. «Дождись его возвращения, не уходи!» Журавль расправил крылья, запрокинул голову и тихо запел, вторя то ли ветру, то ли зарянке, то ли голосу Мика. И мелодия, которая сплеталась с его танцем, напоминала мелодию флейты, что 300 лет назад уже звучала на берегу этого озера. «Останься», шепнула Мика, а в следующий миг нити других душ унесли ее прочь. Он и правда ее не отпустил. Когда Мика пришла в себя, Райден держал ее за руку. На тело давили повязки, и Мика застонала при первой же попытке пошевелиться. «Все хорошо, осторожно!» Райден помог ей сесть. «Да, осторожнее!» — ухо резанул раздраженный голос Кёко. Она сидела рядом, и Такая накладывал повязки ей на грудь. Рука и половина лица у нее уже были перебинтованы. «Я тебя загрызу, если придется ходить одноглазой!» — рычала она. А Такая только посмеивался. Кёко, отвлекшись от своих ран, заметила Мика. «Волчонок, ты проснулась?» Они находились в просторной комнате, покрытой татами. Кроме них здесь были и другие раненые, йокаи и люди. Между ними ходили монахи и йокайские лекари. «Где мы?» — спросила Мика. «Во дворце», — ответил Райден. «Почти половина города уничтожена. Уцелевшие храмы размещают раненых. Сацуки приютила нас у себя. Она сейчас на встрече с чиновниками, которые не сбежали из города. Макото увязался за ней». «Ты была великолепна, волчонок!» — улыбнулась Кёко. С повязками на пол лица это выглядело немного жутко. «А ты видела эту гигантскую обезьяну? Я охрене...» «Это Ицуки», — сказала Мика, и улыбка Кёко тут же потухла. Райден протяжно выдохнул. «Я видела, как он превратился». «Вот как!» Кёко повернулась к Такая, а тот ласково клюнул ее в висок. «Значит, он вернулся, а мы даже не встретились». Повисло молчание. Мика смотрела на свои руки, не зная, что сказать. Мысль о том, что Ицуки погиб, резала по-живому. Разве можно тут подобрать слова? Их знакомство вышло коротким, но расставание не стало от этого менее болезненным. Ицуки для каждого был добрым другом, о каждом заботился и каждому стремился помочь. Мика печалилась о том, что он вернулся, но понимала, что без него у них не осталось бы и шанса на победу. «А что с остальными?» — спросила она, чтобы хоть как-то отогнать давящую тишину. «Сацуки ранена, но ничего серьезного», — ответил Такая. «Макото от нее не отходит». «А Кира?» — спросила Мика, вспоминая свой короткий яркий сон. Снова это молчание. Сердце предательски пропустило удар. «Мы не знаем», — сказал Райден. «Он исчез сразу, как только закончилась битва. Никто его не видел». Мика кивнула. Она надеялась, что ветер донес до Акиры ее слова. Несмотря на их непростое прошлое, она бы хотела встретить его вновь. «А Рэй?» «Сидит себе как миленькая», — цикнула Кёко. «Сацуки мигом отправила монахов укрепить заклинание, так что они там сейчас возятся под присмотром Тенгу и моих инугами. О, вспомни солнце этой страны, и оно тут же откликнется». В комнату хромая вошла Сацуки, опираясь на руку Макото, отыскала взглядом Мика и расплылась в улыбке. «Мика!» — добравшись, она обняла ее. «Спасибо тебе и... я за тобой». «За мной?» «Конечно! Все очень хотят увидеть Деву Истока, спасительницу Хиношимы. Люди, йокаи, мои чиновники. Я понимаю, что ты устала, но тебе даже говорить ничего не придется, просто...» «Я не пойду», — покачала головой Мика. Сацуки осеклась. «Но почему? Ты же спасла нас, мы воздадим тебе почести. Прости, Сацуки, но я не пойду. Я никогда не хотела быть Девой Истока, и почести мне не нужны». Опираясь на Райдена, Мика встала и обняла Сацуки. «Ты станешь прекрасной императрицей», — прошептала она ей на ухо, отстранилась и улыбнулась. «Но этот путь не для меня. Она сделала достаточно. Пришло время отложить меч. Пришло время сделать выбор, который она давно хотела. Пришло время выбрать себя». Мика повернулась к Райдену и взяла его за руку. «Отнеси меня домой».